Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется. «Ласково», — говорит Маруся. «Ах ты, рыло!» Пятая сцена. Синагога общества извоза промышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона кантор, цвибок, в талосе и сапогах. Прихожане оглушительно беседуют с Богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми привычными голосами. Стихают, долго бормочут себе под нос, потом снова ревут, как разбуженные валы. В глубине синагоги, над фолиантом Талмуда, склонились два древних еврея, два костистых горбатых гиганта с желтыми бородами, свороченными на бок. Арьи Лейб, Шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье толстяк с оттопыренными пушистыми щеками зажал между коленями мальчика лет 10. Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Беня Крик. Позади него сидит Сенька Топун. Они не подают вида, что знакомы друг с другом. Кантор возглашает: «Лхун ранно, ладонай, норио, и цур, и шейну». Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы. «Аброем шай!» голосами. «Айрелейб! Крысы!» «Айрелейб! Ширу ладонай шир ходош! Ой, пойте Господу новую песню!» Подходит к молящемуся еврею. «Как стоит сено?» Еврей, раскачиваясь, поднялось. «Намного? 52 копейки. Доживем, будет 60. Лифней адонай ки во мишпоет горец. Арье лейб, крысы!» Арье лейб: «Довольно кричать, буян!» Кантор сдавленным голосом: «Я увижу еще одну крысу, я сделаю несчастье!» Арье лейб безмятежно: «Лифней адонай ки во, ки во! Ой, стой, ой, стой! Я стою перед Господом!» «Как овес?» Второй еврей, не прерывая молитвы: «Руб 4, руб 4!» Арье лейб: «С ума сойти!» Второй еврей, раскачиваясь с ожесточением: «Будет руб 10, будет руб 10!» Арилейб: «С ума сойти! Лифней адонай киво, киво!» Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Беня Крик и Сенька Топун. Беня склонился над молитвенником: «Ну?» «Сенька, есть дело». «Мы не сделали дело, оптовое дело. Что можно взять?» «Сукно». «Много сукна?» «Много». «Беня, какой городовой?» «Сенька, городового не будет». «Беня, ночной сторож?» «Сенька, ночной сторож в доле». «Соседи?» «Соседи согласны спать». «Беня, что ты хочешь с этого дела?» «Сенька, половину». «Беня, мы не сделали дело». «Сенька, докладываешь батьки на наследство?» «Беня, докладываю батьки на наследство». «Сенька, что ты даешь?» «Беня, мы не сделали дело». Грянул выстрел. Кантор Цвибок застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные большие лица. Толстяк с пушистыми щеками: «Цвибок, это босяцкая выходка!» Кантор: «Я договорился молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами!» Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу. Арье Лейб: «Ай, босяк, ай, хам!» Кантор, указывая револьвером на убитую крысу: «Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей, пусть люди скажут, что это не корова!» Арье Лейб: «Босяк, босяк!» Кантор хладнокровно: «Конец этим крысам!» Он заворачивается в талос и подносит к уху камертон. Мальчик разжал, наконец, плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал. Первый еврей: «Гоняешься целый день за копейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие, и на тебе!» Арье Лейб визжит: «Евреи! Это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на 10 рублей больше! Иди к молочникам, босяк! Целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!» Сенька хлопает кулаком по молитвеннику. «Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!»